Глава 14. Первые пару дней я просто занимаюсь работой. То из дома, то в офисе, лишь бы подальше отсюда. От Артура и его тараканов, которых оказалось слишком много. В ту ночь мне совершенно не понравилось, как он себя вел. А еще там наверняка был Янис. Не зря же Артур спрашивал, не проболталась ли я, где я буду. Тогда я ощутила запах знакомого парфюма. Пусть сначала мне показалось, что это просто паранойя, но поведение Артура доказало обратное. Он явно встретился с Басмановым. И из-за этого его настроение полетело к чертовой матери. Но больше всего меня удивило мое безразличие. Я равнодушна к обоим. И к Артуру, и к Янису. Меня ничего не трогает. Абсолютно. Посмотрев на наручные часы, кашусь в окно. Снег идет уже несколько часов. Как сахарная вата. Легкие пушистые хлопья даже не оставляют следов на дороге. Каждая снежинка уникальна, и я ловлю себя на мысли, что даже простое падение снега может быть красивым. Они медленно опускаются на землю, присаживаясь друг на друга, образуя мягкий белый покров, который скрывает все вокруг. Если начать жизнь с чистого листа, без мужчин, может, второй раз будет куда лучше? Ведь рядом будет мой малыш. И единственный человечек, которого я буду любить всю жизнь без каких-либо ожиданий. Я не могу отвести взгляд от окна. Хлопья падают на ветки деревьев, покрывая их нежным слоем, превращая обычный пейзаж в зимнюю сказку. Снежинки разлетаются в стороны, как маленькие звездочки, а я улыбаюсь. В душе тепло, несмотря на холод снаружи. Несмотря на тревогу внутри. «Ой, какие люди!» Заходит в кабинет Ирина с подносом в руках. «Доброе утро!» «Доброе!» Отзываюсь тихо. Настроение потихоньку поднимается. Становится легче дышать. Вдали от дома, от той квартиры, мне действительно лучше. «Эй, что такое?» Поставив передо мной чашку чая, она присаживается напротив. «Будто всю ночь не спала». «Несколько дней подряд не сплю, Ир». Мое признание вызывает улыбку на ее губах. «Что такое? Бывший ухаживать начал?» Скидываю бровь от удивления. «Нет, конечно. Откуда такие мысли?» «Ты что-то мне не сказала?» «Хм». Она задумывается, прижав палец к щеке. «А ты не знала? Мы контракт подписали с компанией Басмановых. Вчера». «Артур в курсе?» «Ну да. Но для него эта новость тоже стала сюрпризом. Иван Владиславович так решил». «Вот оно как. Значит, отец Артура был в курсе. Скорее всего, из-за этого разозлился Зарубин-младший». Решение отца, а потом присутствие Яниса на том мероприятии. Мне этот расклад совершенно не нравится. Ир, мне переехать надо. Сделав глоток чая, прикрываю глаза. Знает подруга, какой я люблю. Что такое? Неужели с Артуром Ивановичем ссоры начались? Тип того. Ну ты же предполагала, Лин. Знала, что рано или поздно он изменится. Он к тебе неравнодушен. Изначально. «И я это тебе несколько раз говорила, а ты упорно отрицала». «Лин, там, где есть чувства, невозможно спокойно жить. Я так понимаю, он начал ревновать тебя к бывшему мужу». «Ревновать? Даже не знаю». За несколько месяцев Артур видел меня максимум 20 раз. Он постоянно в командировках. То в одну страну летал, то в другую. Возвращался, пару дней проводил рядом, а потом снова уезжал. «Ну какие тут чувства, а?» Мне кажется, в нем просто проснулся какой-то собственник, что ли. Или хочет Янису что-то доказать. Но что именно, я понятия не имею. Я как раскрытая книжка, свои чувства не скрываю. Артура я люблю как хорошего друга, который выручил меня в тяжелые времена. И был рядом. Но и я была рядом с ним. Поддерживала, во многом помогала. И да, неоднократно благодаря мне мы подписывали успешные контракты. Не стоит об этом забывать. Если когда-то я считала себя должной, то теперь такого ощущения нет. Единственное, о чем я жалею, так это о том, что поехала в тот вечер на то мероприятие. Мне не понравился отец Артура. Странный он. Мутный. И я почему-то уверена, если раньше он в компании не появлялся, то теперь будет приезжать каждый божий день. Интуиция подсказывает. Не знаю даже, как быть. Я очень расстроена, Ирина. Нужно переезжать, а в моем состоянии это тяжело. Я опускаю ладонь на живот и глажу, нежно улыбаясь. «Ничего страшного. Я, конечно, помогу. И брата подключу, и мужа. Ты не переживай. Главное — нормальную квартиру найти. Ты мне скажи, детскую делать будем? Двушка будет норм?» «Вполне. Разгребусь с документами и займусь поисками». «Окей. Тогда я тоже буду искать и вышлю ссылки подходящих», — кивает подруга. «Но для начала расскажи, что бывший-то сказал. Мне же интересно». «Что вернуть хочет. Что облажался, но жалеет об этом и без меня жизни не представляет». Ирина присвистывает, чем удивляет меня. Улыбается так широко, что я недоумеваю. «Ну, слушай, я вчера целую ночь про Басмановых статьи читала. И с мужем обсуждала. Он, оказывается, знает старшего брата». «Богдана?» «Угу. Говорит, как-то общался с ним, и тот оставил хорошее впечатление. А еще муж сказал, что они упертые. Пока своего не добьются, не отступят. Им бы свои проблемы решить, а не чего-то там добиваться. Богдан до сих пор от своей жены и ее семейки не может избавиться. Ирина». «Ну, от влиятельных людей избавиться не так легко. Ты же сама это прекрасно понимаешь. Тот же Артур Иванович. Если ты решишь от него сбежать, хрен он отступит. Как навязчивая жена будет появляться в твоей жизни снова и снова, несмотря на все просьбы оставить тебя в покое». Ирина права. Во всем. Я и сама над этим задумывалась. Но, если честно, пару недель назад была совершенно другого мнения об Артуре. Все изменилось. Я бы не хотела, чтобы Артур играл отрицательную роль в моей жизни. Хочется запомнить его как хорошего друга, а не как навязчивого человека. Короткий стук, и дверь распахивается, не успеваю я ответить. В кабинет заходит Зарубин-старший, держа огромный букет разноцветных роз. Едва получается встать на ноги. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Ира сглатывает, глядя на отца Артура. Я тоже в недоумении. Вот-вот и челюсть отвалится. С грохотом упадет на пол. «Здравствуйте, красавица. Знал бы я, что тут две девушки, купил бы два букета». Ирина смеется в кулак. «Спасибо за комплимент», — смущенно говорит она, стреляя в меня вопросительным взглядом. «Дескать, от одного Зарубина сбежать хочешь, а тут и второй вырисовывается». «Но этот букет Айлин», — протягивает он мне цветы. Нехотя забираю и натягиваю на лицо улыбку. «Спасибо. Не стоило, Иван Владиславович». «Ну, ты ж мне не чужая, Айлин. Я тут по важному делу. Решила к тебе заглянуть. Через пару часов ко мне зайди. Дело есть». Он кивает, разворачивается и идет к двери. Выходит из кабинета. «Какая честь!» Я раздраженно бросаю букет в кресло и обхватываю голову руками. «Боже, дай мне сил! Если его девица об этом узнает, на одного врага у меня станет больше». «Ты же знаешь, что этот мужик настоящий кобель. Ты не смотри, что он такой. Хм, в возрасте. Девушек как перчатки меняет. Кстати, если он теперь каждый божий день будет тут торчать, это просто пипец. У нас много девушек, которые ради денег на все готовы. Он со всеми переспит». «Тебе не все равно? Пусть делает, что хочет. Лишь бы от нас как можно дальше держался». Отрезаю злобно. «Пожалуйста, избавь меня от этой красоты». Киваю на букет. «Ну, а если он потом спросит, куда ты дела эту прелесть, да?» «Плевать, Ир. Видеть не хочу. Мне срочно надо искать квартиру. И если это продолжится, придется и работу менять. Хотя вряд ли кто-то меня в таком положении возьмет. Остается уволиться». «Эй! Она отбросила дурацкие мысли. Все хорошо будет, Лин, я уверена». «Ага, будет». Бормочу я, опуская взгляд на звонящий телефон. На экране знакомый номер, и я, естественно, не беру трубку. Следом прилетает сообщение. «Сестра, это я. Нам надо встретиться. Я приехала». «Боже!» Из горла вырывается стон. «Что опять?» Ирина обходит стол и забирает букет. Смотрит на телефон, который я крепко сжимаю в руке. «Сестра? Айдан, что ли?» «Да. Одна из тех, кто сломал мне жизнь. Не видеть, не слышать ее не хочу». Я бросаю мобильный на стол и, включив ноутбук, сажусь в кресло. «Срочно нужно переезжать. Я почему-то чувствую себя так же, как несколько месяцев назад, когда у меня было всего одно желание — скорее уехать из этого города как можно дальше».